Конечно, после Марокко. И наверняка уже после нашей свадьбы. Значит, без малого 35 лет назад. И вот уже ни Эмиля нет на свете, ни Эммануэлы. Господи, как же быстро пролетело время. На въезде в Кармиэль машину тормознул молодой полицейский. И тогда только Рювен заметил, что едет со скоростью 160 км в час. «Не солидно как-то, уважаемый», — сказал ему полицейский, облокотившись на окно машины. «А еще адвокат Гистадрута». Гистадрут — сокращенное название крупнейшей в Израиле профсоюзной организации. «В разъездах все время, небось и без машины вам никак. А я вот вам сейчас делаю еще один прокольчик, и знаете, что будет? У вас надолго отберут права. Думаю, что как адвокату вам следовало бы с большим уважением относиться к закону». И, усмехнувшись, добавил: «А то еще чего доброго самому придется к адвокатам обращаться». И действительно, как в воду глядел. В течение всего последующего месяца Рювену пришлось бегать по судам, и в конечном счете судья в очках, по возрасту не старше Афера, отобрал-таки у него права на целый месяц, да к тому же оштрафовал на 1000 шекелей, из-за чего Рювен расстроился даже больше, чем из-за прав. И вот теперь он едет из Хайфа в Тель-Авив на поезде. До станции в Бат-Галим его подбросил Бенни, отправившийся после этого в Адар, в свою телемастерскую. А на перекрестке мира его должен подобрать Афер, который как раз сегодня едет из Тель-Авива в Иерусалим. Два раза в неделю он преподает там, в киношколе. Кстати, хорошо, что он едет именно сегодня, потому что сегодня Рювену кровь из носу нужно быть в госарбитраже по трудовым конфликтам. В 8:30, не позже. Рювен очень надеялся, что хоть сегодня сын Абу-Джалаля, Джалаль, сходство имен отца и сына заставило его улыбнуться, не свалится с очередным приступом, и Абу-Джалаль на этот раз в суд все-таки явится, причем вовремя. Потому что на последнем заседании судья Авнери, которое назначили исполняющие обязанности председателя суда. «Как, кстати, ее зовут?» — вдруг подумал Рювен. «Дафна?» «Да, вроде бы Дафна». Из-за неявки истца во второй раз подряд психанула и отложила слушание дела аж до 18 мая. И хотя он попытался ей объяснить, что сын его подзащитного болен эпилепсией, и когда у него припадок, отец обязан с ним сидеть, она все равно разозлилась и заявила: «Это все пустые отговорки, адвокат Шафир. Вы только попусту отнимаете у суда время. Следующее слушание состоится в 9:30. Вы будете первыми. Но имейте в виду, если еще раз опоздаете, больше я откладывать слушание не буду». «Не, — думал Рювен, — я просто обязан вернуть этого парня на фабрику. Просто обязан. Жена у него постоянно болеет, все время лежит на сохранении. 5 детей, старший сын эпилептик. Да и что он такого в конечном счете сделал? То же самое, что и все остальные. Просто их никто за руку не схватил, а ему, бедняге, не повезло. Он представил себя Абу-Джалаля. Высокий, крепкого телосложения, никогда не улыбается. «Да что я такого сделал-то?» — говорил он Рювену, с трудом сдерживая эмоции, во время их первой встречи. «Ну, взял для своих детишек с фабрики 5 трико, пару трусов, несколько носков второго сорта, признаю. А русские работницы ничего не берут, что ли? Разве они не уносят домой майки для своих детей и мужей? Я ведь все вижу, господин адвокат, только молчу. Все равно у нас весь склад нераспроданной продукции забит. Да если хотите знать, там столько одежды, что хватит на 3 войны вперед всю армию одеть. Даже кальсоны есть, чтобы у бедных солдатиков в Ливане яйца не отмерзли. Нет, я уверен, они за мной следили. Специально в тот день человека на вахте поставили, чтобы он сумки проверял.